Эпилог. Двое братьев, сторожащие накрытые плотной толстой тканью телеги, приметили нас издалека. Они вскочили на ноги и практически не меняли поз, пока мы не подошли вплотную. Видимо, тоже до последнего надеялись, как и Тарин, что им не придется участвовать в моей сумасбродной авантюре. Но не срослось. «Готовьте аппараты! Оба!» Отрывисто скомандовал я и первым схватил край тканого полотна. Работая в 12 пар рук, мы с безликими быстро, но аккуратно разложили на ровном участке земли доселе невиданные в этом мире изобретения. Выглядели они неказисто, как практически все мои новшества, и вряд ли кто-нибудь, глядя на них со стороны, мог предположить, в какую сумму обошлось их производство. Первым делом мы установили на земле простецкий, я бы даже сказал, грубоватый короб с бортами. Он имел квадратную форму и был изготовлен из прочных жердей. С виду, может, он и не казался надежным, но в ходе экспериментов шестерых человек выдерживал совершенно уверенно, даже не прогнулся. И это невзирая на то, что его дно зияло частыми зазорами, в которые без труда можно просунуть два пальца. Но так и должно быть. Все это часть моей задумки, а не небрежность. Далее настал черед самого главного. Безликие, прекрасно зная о ценности своей ноши, бережно спустили с телеги первый промасленный сверток из грязноватой на вид ткани. Он выглядел объемным, но пара братьев несла его без особых усилий. Секрет заключался в том, что это не просто тканое полотно, а тончайший и легчайший медесский шелк, и обошелся он мне почти в 2000 золотых монет. «Великий наставник, как вы говорите, окрестили свое изобретение?» Отвлекла меня Милария Гран-Мирадон, которая, судя по всему, тоже начала изрядно нервничать и разговором пыталась унять беспокойство. «Это называется аэростат, Исла. Если по-простому, то воздушный шар», — поведал я. «И он прям полетит?» — жалобно проблеял Тарин. «Да». «Высоко?» «Выше башен перстов Элдрима», — раздраженно дернула я плечом. «Ты что, забыл уже все мои объяснения?» «О, боги, наставник, не гневайтесь. Я думал, то была просто фигура речи». «Ага, размечтался». На сбор и подготовку двух воздушных шаров не понадобилось много времени. На создание рабочего прототипа его ушло гораздо больше. На один только поиск огнеупорной и герметизирующей пропитки, которая не увеличила бы до критически неприемлемых значений вес самого шелка, затрачено больше полутора лун. Но мы справились. Причем Гимран, давно уже помогавший мне на Ниве изготовление кровавых алмазов, сделал для этого как бы не больше меня. Как минимум, он помог довести мою изначальную абстрактную идею до логического завершения. Именно его острый ум догадался до создания воздухонепроницаемой пропитки из порошка алунита и вываренной до состояния холодца рыбьей кожи. Воняло оно, конечно, отвратительно, особенно в процессе сушки, но зато моментом разрешило множество проблем, над которыми я безуспешно бился. «По местам! Сейчас будем подниматься!» Предупредил я, закончив подвязывать многочисленными шнурами полотно своего шара к корзине. «Гимран, ты все запомнил? Как только оторвемся от земли, рассчитывать придется лишь на самих себя». «Не волнуйтесь, мой экселленс, я знаю, что делать», — самоуверенно заявил помощник. «Хотелось бы верить». На этом отряду пришлось разделиться. Шестеро безликих во главе с Гимраном погрузились в одну корзину, а я с пятеркой оставшихся братьев в другую. Теперь самый ответственный момент. Создавая раз за разом небольшие воздушные волны, я загонял их в сложенный шелковый купол, постепенно раздувая его. Тем же самым занимался и Гимран в 30 метрах от нас. Когда полотно оказалось полностью надуто, безликие слегка потянули аэростат за веревки, а я сразу же сформировал поистине гигантское плетение горелки. Направив с ладони ревущую струю синего пламени, я стал ждать, когда воздух прогреется до нужной температуры и придаст нам необходимую выталкивающую силу. Страшно представить, но мы сейчас полетим на пропитанном куске ткани, который стоит как целый дом в Арнфальде. Вот только сгореть вся эта конструкция может от любого неверного движения. И если честно, у меня не было железобетонной уверенности, что тормозные модули от плетения катапульты спасут нас при падении с достаточно большой высоты. Зато присутствовала слепая надежда и вера в госпожу удачу. «А-а-а! Мы движемся!» — испуганно вскрикнул Тарин, возбужденно вцепившись в жердины корзины. «Именно, Шторм. Так и задумано!» — бойко ответила ему Исла. «А потому прекрати визжать, будто юная девица, случайно заглянувшая в солдатские купальни!» Безликие рассмеялись, но без огонька. Госпожа Полночь, конечно, молодец, что попыталась разрядить обстановку. Однако ей это не удалось. Когда вы медленно поднимаетесь над землей в тесном дырявом коробе, как-то не до веселья. «О, милостивые боги, наставник! Почему вы оставили эти щели в полу?» — продолжал стонать Тарин. «Сквозь них я вижу, как отдаляется поверхность». «Затем и оставил, чтобы видеть, куда опускается корзина», — буркнул я, не прекращая поддерживать горелку. «Ну, а если вдруг мы...» — заикнулся было магистр, но его почти сразу же перебила Исла. «Клянусь честью фамилии Мирадон, что скину тебя отсюда, если ты сейчас же не заткнешься. Если тебе страшно, не смотри вниз, смотри на небо». Угроза подействовала. Безликий счел за благо запрокинуть голову вверх и неотрывно смотреть на облака, пока воздушный шар неспешно поднимал нашу группу. Чуть поодаль, отставая на пару-тройку саженей, Гемран выводил второй аэростат. Насколько я смог судить, у него процесс тоже происходил штатно и без происшествий. Вскоре мы поднялись на высоту, откуда поле битвы предстало перед нами как на ладони. Ранхеймские палачи все еще держали участок стены между восточными башнями, а сыновья копья совместно с корпусом Вечной Звезды уже успели разнести в щепки могучие створки ворот. Еще чуть-чуть, и бойня развернется уже внутри одного из участков бастиона. Мы просто обязаны успеть. Внезапно со стороны крепости послышался утробный рокот. Он звучал так низко и так угрожающе, словно это сами персты злобно зарычали, предостерегая штурмующих. Даже на таком расстоянии этот басовитый гул пробирал до самых костей, вызывая болезненные вибрации по всему телу. А уж что творилось сейчас там, под стенами, мне и думать не хотелось. «Кларисия, великая заступница, это же...» Ошарашенно выдохнула Исла, глядя вниз. «Арикания!» — глухо закончил я за нее. «Во всем своем ужасающем величии!» Проклятые темноликие завершили плетение. И оно, сияя подобно солнцу, устремилось к земле. Ему наперерез помчались десятки тусклых искорок. Это безликие, дерущиеся в первых рядах, пытались разбить вражеское заклинание паутинками. Но не вышло. Творение Альвы было под завязку накачано энергией. Оно просто сжигало свои пульсирующие ауры и все чары, которые к нему приближались. Это оказалась магия совсем иного уровня, против которого люди беззащитны. А потом ослепительно сверкающий шар достиг земли и превратил все в ад. Почва близ крепости сразу же вздыбилась и пошла волнами. Многотонные валы перехлестывались и сталкивались друг с другом, перетирая в кровавый фарш тысячи и тысячи наших солдат. То, что секунду назад еще было плотным строем, превратилось в грязно-бурое месиво. Бойцы, кому не посчастливилось уцелеть в этом хаосе, лежали заживо погребенными и медленно задыхались, зажатые межземляными пластами. Повсюду виднелись торчащие руки, которые судорожно дергались и скребли влажный от крови грунт. Крик поднялся такой, что разнесся на несколько верст, долетая в том числе и до нас. Это был поистине ужасающий вой. Тот самый, что рвется из глотки вместе с кровью и внутренностями. В один момент масштабное заклинание прервало неисчислимое количество жизней, прихлопнуло их, словно обутая в тяжелый сапог нога, упавшая на муравейник. Таково было величие капитулата. «Они даже не успели испугаться», — тихо проговорил Тарин, ненадолго позабыв о собственной боязни высоты. Но я ничего не ответил, потому что это была ложь. Я и сам ведь прошел через подобное. И поэтому знал, когда стоишь там, то страх парализует до такой степени, что ты можешь только молиться. Это уже и не страх даже, а подлинный животный ужас, незримый и липкий. Он витает над полем боя, проникая в умы и ломая границы человеческой личности. Даже самые отважные герои не смогут к этому привыкнуть. На фоне бушующей кровавой схватки наши два аэростата оставались островками безмятежности. Они уже поднялись на высоту порядка 150 метров, и поскольку мы висели немного в стороне от направления штурма, то, кажется, Альви нас и вовсе не замечали. «Ух, дерьмо!» — выдохнул я, рассматривая орлиным взором верхушки башен. «В чем дело, экселленс?» — тревожились соратники. «Темноликие снова плетут чары». «Нужно поторопиться. Нельзя им позволить совершить задуманное», — сполошилась Исла. «Их магия, она слишком разрушительна. Пехота может дрогнуть и отступить». «Надеюсь, что офицеры знают свое дело и не позволят этому произойти», — твердо произнес я. А мысленно добавил, иначе все мы обречены. Поскольку аэростаты не имели абсолютно никаких механизмов управления, корректировать курс приходилось мне. Одной рукой я удерживал горелку, а другой создавал небольшие воздушные волны, которые аккуратно подталкивали нас в сторону бастиона. Благодаря занятиям с Эльирой я многое узнал о тонкостях управления энергиями, особенно стихийными. Поэтому мне удавалось вести болтающуюся в воздухе корзину, избегая опасной тряски, которая могла бы выкинуть всех пассажиров за борт. Гимран свое судно вел еще медленней, но вместе с тем и осторожней. Безликие, составляющие мне компанию, рассредоточились по периметру корзины и внимательно следили за бастионом. Шанс, что нас достанут на такой высоте, был невелик, но все же существовал. Но алавийцы, если и обратили внимание на неизвестные летающие цели, то пока бездействовали, потому ничто не мешало аэростатам беспрепятственно достигнуть крепости и зависнуть над ней. «Исла, вперед! Твой выход!» — прокричал я. «Да, мой экселленс!» — бодро откликнулась озаренная. Она сдернула с плеча карабин и открыла фокусную камеру. Вот только вместо пули в дульное гнездо Милария Гранмирадон поместила идеально зашлифованный и выверенный по размеру кровавый алмаз. Работала она сноровисто и уверенно, но в самый решающий момент вдруг запаниковала. «Наставник, пожалуйста, помогите!» — неожиданно взмолилась Безликая. «Пальцы дрожат! Я боюсь ошибиться в истинных слогах!» «Тарин, перехвати горелку!» — приказал я. «Не вздумай подать больше энергии, иначе купол аэростата сгорит ко всем дьяволам!» Магистр без лишних объяснений подскочил и принял у меня власть над чарами, а я, освободив место рулевого, кинулся к Исле. В принципе, мне было ясно, с чем у нее возникли трудности. Конструкт поцелуя Абиссалии сложен и многогранен, но даже не в этом его особенность. Главная опасность таится в том, что если ошибиться в наложении множества слоев плетения, то вместо желаемого кумулятивного эффекта получится простой взрыв, который не то что чешую не пробьет, а даже обычный покров вряд ли потушит. А поскольку таких алмазных пуль я смог создать всего 4, по паре на каждого стрелка в аэростате, то и допускать ошибки было крайне нежелательно. Особенно сейчас, когда на счету каждая секунда. Ведь альвы уже должны заканчивать творение следующего высшего заклинания. «Стрелять сможешь?» — осведомился я у Ислы, пока сплетал узлы чар. «С такого расстояния точно не промажу, мой экселленс», — ударила себя в грудь озаренная. «Ну тогда держи». Сформировав пустой конструкт, который внешне походил на запертый в стеклянной сфере цветок, я подсадил его на кончик алмазной пули. Поцелуй Абиссалии сразу же засиял, вбирая в себя энергию. Исла сноровисто стряхнула с кольца искорку активирующего плетения, захлопнула затвор фокусной камеры, а затем вскочила в полный рост, скидывая карабин. На прицеливание у нее ушло чуть больше 2 секунд, а после грянул выстрел. По куполу вражеской чешуи прошла волна, которую я прекрасно видел сквозь решетчатый пол корзины. Милария Гранмирадон попала точно в вершину полусферы. На долю мгновения над защитным плетением темноликих зажглась яркая вспышка, которую будто бы затянула сквозь стенку магического барьера. Внутри заклинание развернулось в полную мощь, превращаясь в безудержный огненный смерч. Он пронесся под колпаком чешуи, разрывая на атомы и испепеляя все на своем пути. Всего один ничтожный миг, и десятки алавийских озаренных превратились в тщательно перемешанный фарш. «Как вам такое, темнокожие ублюдки?» «Тарин, туши огонь! Снижаемся! Держитесь!» Проревел я, перекрывая доносящийся снизу шум битвы, и дернул за небольшой свисающий шнурок. На вершине купола нашего аэростата откинулся плотный кожаный лепесток, выпуская кубометры раскаленного воздуха, и шар стремительно пошел на снижение. Пока мы летели вниз, с 2 соседних башен нас попытались достать и боевыми чарами, и арбалетными болтами, но первые сильно промазали, а вторые отклонили безликие. Внимательно следя сквозь частые щели в полу корзины, куда нас несет, я несколькими заклинаниями скорректировал траекторию приземления, а когда до вершины башни осталось около 15 метров, то вместе с безликими перемахнул через невысокий борт и полетел вниз. От ощущения свободного падения перехватывает дыхание, но закаленный в боях разум не позволил панике взять верх. Пальцы совершают короткий пас. Усеченное плетение катапульты без разгонного блока зарождается в ладони быстрее, чем когда-либо. Целое мгновение ветер яростно треплет мои одежды, а потом — бух! Подошвы ударяются прямо о сегментарную полусферу чешуи, а рядом с точно таким же глухим плотным звуком приземляются и безликие. «Работаем!» — скомандовала вместо меня Исла. И мы вшестером быстро разобрали чужое защитное плетение, вышибая каждый его сегмент штопорами. В нос тут же ударил едкий смрад паленого мяса, внутренности и горького дыма, будто сам дракон блеванул в раскаленную сковороду. Но это уже было неважно, ведь мы захватили целую башню. «Давай, давай, бей ублюдков!» Подбадривающе закричал я, забрасывая стены и внутренние участки бастиона ворохом матрешек. Братья поддержали мою атаку со всех перстней, и буквально за десяток секунд нам удалось прорядить вражеский гарнизон на несколько сотен бойцов. Молдегары, кажущиеся с высоты жирными черными жуками, в панике забегали. Им некуда было прятаться, поскольку капитулат не предполагал, что противник будет вести огонь с их же башен. А между ними изредка сверкали серебристые искорки доспехов дев войны. Они пытались навести порядок в рядах своей пехоты, но сами падали жертвами наших плетений. Десятки тысяч глоток по ту сторону стен радостно завопили, вознося нам славу. Наши войска быстро заметили, что одна из башен захвачена, и именно сей маленький триумф определил исход всей осады. Каждый солдат вдруг понял, этот штурм отличается от тысяч прошлых, ведь он действительно имеет шанс на успех. Командование не гонит людей на убой, а воплощает в жизнь сложный многогранный план, неведомый простому воину. И это осознание вознесло боевой дух объединенных войск людских государств до каких-то невообразимых высот. Сегодня каждый стал героем. Ведь о тех, кто захватил персты Илдрима, слагать легенды будут вечно. А герои не ведают страха и сомнений. Они идут побеждать. Наша пехота бросилась в атаку с таким неистовством, что в считанные минуты вытеснила противника еще на одном отрезке стены. Гимран с братьями успешно высадились на второй восточной башне и без труда захватили ее с помощью той же тактики, что и мы. И теперь десантная группа с другого аэростата тоже поддерживала наступление объединенной армии активным магическим огнем. Окруженные разлитой кровью алавийцев, мы практически не знали нужды в энергии. Заклинания сыпались таким плотным потоком, какой не смогли создать полсотни темноликих блоид-велер. Несколько раз к нам пытались наведаться вражеские солдаты, но Исла уничтожала всякого, кто поднимался по единственному узкому проходу. Не могу сказать, сколько длилось сражение. В какой-то момент мои пальцы скручивало узлами от судорог, так много мне пришлось колдовать. Но все равно чудилось, будто прошло не более получаса. И тем удивительней стал момент, когда полоса горизонта за спиной вдруг окрасилась красным. За этот срок ранхеймские палачи разметали остатки легионов капитулата. Сыновья Копья и Милитарии Корпуса Вечной Звезды додавили попрятавшихся во внутренних помещениях крепости Дев Войны. Оставшиеся три башни сопротивлялись недолго. Одну взяли штурмом Безликие вместе с ранхеймскими палачами, а защитные барьеры двух других наши десантные отряды прошибли с помощью оставшихся алмазных пуль. Когда поцелуи обессали и выжгли и порвали в клочья прикрытых магическими куполами алавийцев, для нашей пехоты наступило настоящее раздолье. Она ураганом домчалась до башен и вступила в яростную схватку с остатками гарнизона крепости, не позволяя им вновь занять позиции наверху. Да, это был еще не конец, ведь альвы дрались до последнего вздоха. Они знали о репутации перстов Илдрима. За более чем полвека этот бастион и его защитники успели стать символом, вселяющим черное отчаяние в человеческие сердца. Каждый солдат с людских земель боялся услышать, что его отправят штурмовать недосягаемые высокие башни, которые перемололи три поколения воинов. И сегодня настал час расплаты за пережитый страх. Потому-то алавийцы боялись сдаваться на милость штурмующих. Ведь смерть в бою была не так ужасна, как перспектива попасть в руки пылающих гневом и злым весельем людей. Молдегары так и вовсе не ведали такой процедуры, как сдача в плен, потому бились хладнокровно, не ожидая пощады. Но интриги в этом противостоянии не осталось никакой. Это уже была агония гарнизона и наша победа. Я не верю, что сделал это. Я захватил бастион на протяжении 60 лет, стоявший костью в горле у всего независимого человечества. Неужели я не сплю? Когда в поле моей досягаемости не осталось врагов, которых нужно уничтожать, я прислонился к зубцу башни спиной и бессильно сполз в густую зловонную жижу, в которую превратились бывшие защитники перстов. Оставаться на ногах не было уже просто никаких моральных и волевых сил. «Экселленс, вы можете себе это представить?» — раздался надо мной голос Ислы. Я крайне неохотно поднял голову и узрел, как Милария Гранмирадон, сорвав вуаль с лица, смотрит вдаль. Смотрит, а из ее единственного глаза неудержимо бегут слезы. «Вы сделали это! Вы это сделали! Невозможно!» Бормотала она, потом неожиданно перешла на крик. Персты Илдрима пали к вашим ногам, великий наставник!» Почуяв легкий стыд за то, что расселся, как бродяга в луже нечистот, я заставил себя подняться на ноги. «Не я! Мы сделали это, братья!» Хотел я подбавить торжественности в голос, но исторг из себя лишь хриплое карканье. Тем не менее, пятерка безликих поддержала мои слова восторженным ревом. Магистры смеялись, плакали, поздравляли друг друга и обнимались. Это был по-настоящему важный день в наших жизнях. День, который еще долго будет греметь в веках. Сапоги служащих Пятого Ордена гулко гремели под сводами Патриаршего Дворца. Серый рыцарь вела своих людей к торжеству истины, ибо нет участи хуже, нежели зрячему жить в тумане лжи. А служителям Сагариса вдвойне стыдно молчать о правде, что им открылось. Ведь престол, которому они присягали на верность, оказался захвачен непонятно кем. Судьба членов правящей семьи неизвестна. Возможно, настоящий Леран Гран-Блессин еще жив. Но узнать это можно только в одном случае. И сейчас шанс подвернулся наиболее подходящий. Безликие демоны практически полным составом отправились умирать на запад, уведя за собой, к сожалению, и десятки тысяч славных сыновей патриархии. И дворец очистился от гнилостного влияния маэстро и его прихвостней. А потому никто не мог воспрепятствовать 12 судьям Пятого Ордена вершить справедливый суд над самозванцем. Их основной миссией было задержать того, кто прикрывался личиной его благовестия, и допросить, выяснить, жив ли тот, кому они присягали на крови, каким образом прошла подмена и какую роль во всем этом сыграл сам маэстро. От полученных ответов уже будут зависеть и дальнейшие действия Ордена. «Обидно и больно понимать, что твою страну использовали для достижения каких-то неясных целей, и оттого сильнее полыхало желание навести порядок в самом сердце государства. Да, иерию орден поддержал единогласно, а потому на свержение лжепатриарха отправилась изрядная толпа. Милария Норгримон опасалась, что из-за этого может начаться столкновение с дворцовой гвардией еще на внешнем периметре монаршей резиденции». Квартиронка приготовила несколько аргументов, которые могли бы убедить солдат в том, что Пятый Орден не бунтовщики, а наоборот, спасители государства, что они вырывают настрадавшуюся патриархию из лап негодяев, развязавших самую кровавую войну за последние четверть века. Но на своем пути процессия орденцев так и не повстречала никого из гвардейцев. Последователи Сагариса столкнулись с солдатами только у самих створок малого совещательного зала, где должен находиться лжепатриарх. Но и тех было всего двое. «Сложите оружие, и я гарантирую, что вы не пострадаете», — холодно предложила серый рыцарь, выступая вперед. Гвардейцы набычились и встали в боевую стойку. Они озирались, словно загнанные волки, рассматривая полторы сотни фигур, обступивших их со всех сторон. Здесь присутствовали 7 из 12 судей, практически все паладины Сагариса, 8 милитариев Пятого Ордена и несчетное количество следопытов и послушников. Все вооружены и преисполнены решительностью. «В последний раз предлагаю. Сложите оружие, иначе мы атакуем», — предупредила Иерия, красноречиво поигрывая магистерскими перстнями. Но парочка упрямых стражей все равно не отступила. Тогда серый рыцарь сформировала заклинание и швырнула в них. Иерия не хотела доводить до смертоубийства, ведь эти солдаты стали жертвой огромного всеобщего обмана и поэтому гибели не заслуживали. Так что плетение Миларии Норгримон не убило гвардейцев, а разорвалось в половине сажений от их лиц. Яркий свет и взрыв заставили бойцов закрыться руками и отпрянуть назад, и вот тут-то, не позволяя опомниться, их снесли с ног могучие паладины Пятого Ордена. Великолепно! Путь свободен! Ере распахнула двери малого зала и смело вошла внутрь. Самозванец обнаружился там, где пепельноволосая и ждала его увидеть, на чужом троне. Вокруг него толпилось несколько вельмож, которые при появлении бойцов Пятого Ордена трусливо разбежались по углам. «Пошли прочь!» — скомандовал серый рыцарь, и дворяне поспешно слиняли, опасаясь даже оглядываться на хмурых последователей Сагариса. А потом Милария Норгримон перевела взгляд на виновника этого переполоха. Самозванец, не меняя позы, продолжал сидеть на троне и с выражением холодновато-театрального изумления смотрел на происходящее. «Медленно покажите руки и стяните с них все боевые кольца», — приказала Иерия. «Властью, данной мне благовестным Леонаром Гран-Блессин, истинным правителем Южной Патриархии, я объявляю о наложении на вас уз следствия». Конец седьмой книги.